пока она еще не совсем затвердела. Двигаться приходилось осторожно, потому что стоило ему повернуться на правый бок, как весь пот устремлялся на правую сторону сетки, кровать наклонялась, и он чуть не падал. А когда он поворачивался на левый, кровать и вовсе опрокидывалась на спинку, так что сосед снизу стучал в потолок бараньей ручкой, запах которой просачивался сквозь половицы и кружил голову Дежардену. И вообще ему не хотелось разливать пот по полу. Булочник из соседней лавки давал ему за него хорошую цену. Он разливал пот по бутылкам с этикетками «пот лица», и люди покупали его, чтобы поливать свой насущный, горелый, полученный по карточкам хлеб. «Я уже меньше кашляю», — подумал он. Грудь дышала свободно, легкие не хрипели. Он осторожно протянул руку, взял со стула свою гнус-фистулу и положил ее на постель рядом с собой. Потом он снова поднес руки к голове, и его пальцы скользнули от затылка к раздавшемуся темени, коснулись лба и пробежали по кромке глазных орбит. Глава четвертая. «Здесь 11 литров, — сказал булочник. «Несколько литров пропало, — извинился Дежарден. Сетка не слишком герметична. Пот не очень чистый, — прибавил булочник. Правильнее было бы считать, что тут всего 10 литров». — «Но вы же продадите 11, — сказал Жак. — «Разумеется, — сказал булочник, — но моя совесть пострадает. Или, по-вашему, это ничего не стоит?» — «Мне нужны деньги, — сказал Жак. — Я уже 3 дня не выступаю». — «Мне самому не хватает, — сказал булочник. — У меня автомобиль в 29 лошадиных сил, который дорого обходится, да слуги, которые меня разоряют». — «Сколько же вы дадите? — спросил Жак. — «Господи, — сказал булочник, — я заплачу вам по 3 франка за литр, считая ваши 11 литров за 10». — «Прибавьте еще чуть-чуть, — сказал Жак. — «Это так мало». — «Ладно, — сказал булочник, — берите 33 франка, но это вымогательство». — «Давайте, — сказал Жак. Булочник достал из бумажника 6 купюр по 7 франков. — «Верните 9 франков сдачи, — сказал он. — «У меня только 10, — сказал Жак. — «Отлично, — сказал булочник. Он положил деньги в карман, взял ведро с потом и повернулся к двери. — «Постарайтесь набрать еще, — сказал он. — «Нет, — сказал Жак, — у меня уже нет температуры». — «Жаль, — сказал булочник и вышел». Жак поднес руки к голове и снова стал ощупывать деформированные кости. Попробовал приподнять голову руками, его интересовал точный вес, но не смог. Что ж, придется отложить это до тех пор, пока он не выздоровеет, и потом все равно мешает шея. Глава 5. Жак с усилием откинул одеяло. Перед ним лежали его ноги, усохшие от 5 дней полного бездействия. Он грустно посмотрел на них, попробовал растянуть их, но, ничего не добившись, сел на край кровати и, наконец, кое-как встал. Усохшие ноги укоротили его на добрых 5 сантиметров. Он расправил грудь, так что затрещали ребра. Болезнь не прошла бесследно. Халат висел на нем унылыми складками. Дряблые губы, отечные пальцы — играть на фистуле он не сможет, это ясно.